ты жена и снова грузит меня. Мне говорит, слышишь ты, опять курнула на ши. Я не курил, дула на ши, сижу и песни пишу. Я просто так на умнике, и это нравится мне. Конечно, я пошутил, косяк хороший забил. Его я сам долбанул, и вот прилип же пусту. В моих глазах стоял туман, а мне пошел караван. Нагружен он был анашой, а я сидел.